В конце концов, ему удалось перегнать Седрика и Ательстана, которые выехали на несколько часов раньше, но задержались в пути благодаря долгому пиру в аббатстве святого Витальда. Но такова была целебная сила бальзама старой Мириам, или такой силой обладал организм Айвенга, что он не пострадал от быстрой езды, как того опасалась лечившая его добрая девушка. Но все же чрезмерная торопливость Исаака возымела роковые последствия. Его настойчивые требования ехать быстрее вызвали недовольство проводников. Эти нанятые для охраны саксы были далеко не чужды свойственному их национальности пристрастию к покою и сытной еде, за что норманы и прозвали их лентяями и обжорами. Согласившись сопровождать Исаака в надежде полакомиться на его счет, они были в высшей степени разочарованы, когда оказалось, что тот нигде не позволяет останавливаться. Они протестовали против быстрой езды из опасения загнать лошадей. В конце концов, Исаак совсем поссорился с ними из-за количества вина и пива, которые они поглощали при каждой трапезе. Таким образом, когда действительно наступила тревожная минута, и опасения Исаака, казалось, начали сбываться, он был покинут недовольными наемниками, на защиту которых полагался, не позаботясь, однако, расположить их в свою пользу. Именно в это время, как уже известно читателю, Исаака догнал Седрик, а вслед за тем они все вместе попали в руки де Бросси и его товарищей. Сначала никто не обратил внимания на конные носилки. Однако де Бросси в поисках леди Ровены вздумала заглянуть в них. Каково же было его удивление, когда вместо леди Ровены там оказался раненый рыцарь. Думая, что он взят в плен саксонскими разбойниками, и надеясь на популярность своего имени среди саксонцев, Айвенго поспешил назвать себя. Строгие понятия о рыцарской чести, никогда окончательно не покидавшие де Бросси, несмотря на все его легкомыслие и распущенность, запрещали ему совершить какое-либо насилие над рыцарем, находившимся в беспомощном состоянии. Точно так же он не мог предать его во власть Фрон-де-Бёфа, зная, что тот не задумается при первом удобном случае умертвить человека, имевшего право на его поместье. Но в то же время у де Бросси не хватило великодушия отпустить на волю своего соперника. Тем более, что и по поведению леди Ровена на турнире, и еще раньше, по слухам об изгнании Седриком сына из дома, он знал о предпочтении, оказываемом леди Ровеной Айвенго. Итак, де Бросси оказался способным лишь к чему-то среднему между добром и злом. Он приказал двум из своих слуг ехать по обеим сторонам носилок и никого не подпускать к ним. Если к ним будут приставать с расспросами, хозяин велел им говорить, что это пустые носилки леди Ровены, в котором положили одного из их товарищей, раненого во время свалки. По приезде в Торкелстон, пока храмовник и Фрон-де-Бёв были поглощены своими делами, один, устремив свое внимание на деньги Исаака, а другой на его дочь, слуги Мориса де Бросси отнесли Айвенго, продолжая называть его раненым товарищем, в одной из отдаленных комнат замка. То же объяснение дали они и хозяину дома, когда он потребовал, чтобы они шли на стены и приняли участие в защите замка. «Раненый товарищ?» — воскликнул барон в великом изумлении и гневе. «Неудивительно, что мужики и йомены отваживаются осаждать баронские замки, а шуты и свинопасы дерзают присылать дворянам вызовы, коли воины превращаются в сиделок при больных, а бойцы из вольной дружины нанимаются стеречь умирающего в ту минуту, когда замок в осаде. Ступайте на стены, проклятые лентяи!» — крикнул он таким громовым голосом, что грозное эхо прокатилось под сводчатым потолком. «Я вам говорю по местам! Не то я все кости вам переломаю этой дубиной!» Слуги угрюмо отвечали, что и сами рады идти на стены, лишь бы Фронт-де-Бёв взялся оправдать их перед хозяином, который приказал им ухаживать за умирающим. «А за умирающим, мошенники!» — кричал Фронт-де-Бёв. «Говорю вам, мы все превратимся в умирающих, если не примемся за дело как следует. Я сейчас пришлю вам смену, приставлю другую сиделку к вашему презренному товарищу. Эй, Урфрида, проклятая старуха! Эй, саксонская ведьма, не слышишь, что ли? Ступай, ухаживай за раненым негодяем, раз за ним непременно нужен уход. А эти плуты пусть возьмутся за оружие. Вот вам два арбалета, молодцы, и к ним вороты и стрелы. Становитесь у бойницы и смотрите, чтобы каждый выстрел попадал в саксонскую башку». Слуги де Бросси, скучавшие в бездействии, с радостью отправились на свои посты, а забота о раненом Айвенга была возложена на Урфриду или Ульрику. Но она в это время терзалась такими жгучими воспоминаниями, была так поглощена сознанием пережитых обид и надеждой на мщение, что очень охотно передала Ревекке обязанность присматривать за раненым.